Он схватил Сюи Пани за левую ногу, оттащил на несколько шагов в сторону и швырнул в грязь среди зарослей камыша. «Теперь ты видишь, кто я?» — спросил он, вывалив Сюи Пани в грязи. Сюи Пань лежал неподвижно и только стонал. Лю Сянлянь бросил плеть и еще несколько раз ткнул его кулаком. «Ребра перебьешь!» — катаясь по земле, вновь закричал Сюи Пань. «Теперь я вижу, что ты честный человек. Это меня ввели в заблуждение. Незачем впутывать других. Речь идет о тебе самом», — возразил Лю Сянлянь. «Я ничего не говорю плохого», — выкрикнул Сюэ Пань. «Я только сказал, что ошибся, и теперь вижу, что ты честный человек». «Повтори это вежливее, тогда я, может быть, прощу тебя». «Дорогой брат», — захныкал Сюэ Пань. Лю Сянлянь еще раз ткнул его кулаком в бок. «Дорогой старший брат!» — вновь простонал Сюэ Пань. Лю Сянлянь опять стукнул его два раза кулаком. «Дорогой почтенный господин!» — завопил Сюэ Пань. «Простите меня, неразумного слепца! Отныне я буду уважать и бояться вас!» «Теперь выпей два глотка воды из болота», — приказал Лю Сянлянь. «Эта вода очень грязная, я не буду ее пить», — взмолился Сюэ Пань. Лю Сянлянь снова поднял кулак. «Выпью, выпью», — заторопился Сюэ Пань. Он наклонился к воде, из которой торчал камыш, и сделал глоток. Но тут же послышалось «ва», и его вырвало. «Подлая тварь!» — угрожающе закричал Лю Сянлянь. «Пей! Не то я тебе не пощажу!» «Простите меня!» — снова стал умолять Сюэ Пань, низко кланяясь. «Хотя бы ради доброго дела, которое зачтется вам на том свете. Этого я не могу, даже если бы вы меня убили!» «Тьфу!» — сплюнул Лю Сянлянь. «Задушил меня своей вонью!» Он бросил Сюэ Паня, вскочил на коня и умчался. Придя немного в себя, Сюэ Пань стал раскаиваться в чрезмерной опрометчивости, которая привела к тому, что он так жестоко ошибся в человеке. Он захотел подняться, но не смог. Все тело его невыносимо ныло от побоев. В это время Дзя Джень и другие гости, заметив отсутствие Сюэ Паня и Лю Сянляня, бросились их искать. «Они только что уехали по направлению к северным городским воротам», — сообщили им. Слуга Сюэ Паня ничего не мог сказать о своем господине. Больше всего на свете он боялся Сюэ Паня, и когда тот приказал ему оставаться на месте, он не посмел сделать ни шагу. Однако Дзя Джень не успокоился и приказал Дзя Джуну взять с собой нескольких слуг и отправиться на поиски. Дзя Джун двинулся к северным воротам, миновал мост и, проехав еще около двух ли, заметил возле дороги привязанную к дереву лошадь Сюэ Паня. «Вот и прекрасно!» — воскликнул он. «Раз есть конь, найдется и хозяин». Все направились к привязанному коню. Но в этот момент из камышей послышался стон. Все бросились туда и увидели Сюэ Паня, валявшегося в грязи, точно свинья. Одежда его была изорвана. Лицо вспухло от побоев. Его невозможно было узнать. Дзя Джун сразу догадался, что произошло, и, поспешно сойдя с коня, приказал слугам поднять Сюэ Паня. «Дядюшка Сюэ», — воскликнул он, — «вы всегда играли чувствами. Я вас предупреждал. Вот вы и угодили в болото с камышом.